Глава 10. Аврора. Открываю глаза и смотрю в одну точку. Сколько я спала? Сколько прошло времени? По ощущениям немного, но за окном светло. Осознание случившегося медленно и неотвратимо просачивается в мозг, вызывая болезненные спазмы. Это все не сон, не кошмар, а новая реальность. Папы больше нет. Я осталась совсем одна. Принять этот факт не получается. Не готова отпустить единственного родного человека. Слезы нескончаемым потоком текут из глаз, а воспоминания разрывают душу в клочья. Помню все с самого детства. Папа был для меня всем, главной опорой в жизни и поддержкой. А теперь что? Время останавливается, а я проваливаюсь в пучину горя. Утыкаюсь лицом в подушку и даю волю слезам. Выплескиваю всю боль, что скопилось на сердце, но легче не становится. Минуты ползут, слишком медленно складываясь в часы. А я не могу найти в себе силы, чтобы подняться. Нет мотивации, чтобы жить. Я никому не нужна. Даже Влад не пришел ни разу. Мне приносят еду и воду. Ничего не хочу. Совсем ничего. Прячусь с головой под одеяло и прижимаю колени к груди. «Аврора, так нельзя». Голос Камала неприятно режет слух. А в груди все переворачивается от неприятия. Не хочу видеть его. Пусть просто уйдет. Но Тагаев не собирается исполнять мои желания. Хватает за край одеяла и одним рывком стягивает с меня. «Если ты не поешь хоть немного бульона, я волью его силой». Резко сажусь и враждебно смотрю на него. В глазах нет превосходства и торжества, лишь усталость и жалость. Не надо меня жалеть. «Радуешься?» Криво усмехаюсь. «Отца нет. Теперь ты можешь делать что угодно». «Может, это ты его убил?» «Что ты несешь?» Камал неприятно морщится, но я уже не могу остановиться. Меня несет по инерции. С твоим появлением вся моя налаженная жизнь разбилась вдребезги. Кидаю очередное обвинение. Что тебе от меня надо? Успокойся и поешь. Невозмутимо говорит Тагаев и уверенно приближается. Что он задумал? Пытаюсь быстро выпутаться из одеяла и отползти, но не получается. Мужчина хватает меня за щиколотку и дергает на себя. Отстань от меня! Огрызаюсь я и пинаюсь. «Уйди! Ненавижу!» Но мои слова отлетают от Камала, как от стены. Он ловко заворачивает меня в одеяло, скручивает руки и усаживает себе на колени. Фыркаю и клацаю зубами, но не могу не попасть по нему, не освободиться. «Я, Аврора, всегда держу данное слово». Он неожиданно мягко улыбается и тянет мне ложку с бульоном. «Просто поешь немного, и я уйду». «Я не хочу!» Упрямлюсь из вредности, сжимаю губы и кручу головой. Придется. Каким-то непостижимым образом Камал вливает в меня ложку за ложкой. Мой желудок урчит от удовольствия, а я вспыхиваю от негодования. Все, я поняла. Сдаюсь, чтобы спасти остатки гордости. Дальше я сама. Точно? Черная бровь вопросительно приподнимается. Да, отпусти меня. Мгновенно выполняет просьбу, пересаживает меня на кровать и терпеливо ждет, пока я возьму в руки ложку. Приходится подчиниться. Под пристальным взглядом надзирателя съедаю пару ложек, и он уходит. Но я уже не могу остановиться. Оказывается, я жутко голодная, просто не чувствовала этого. Ничего не чувствовала, а сейчас начинаю оживать. К похоронам отца почти удается взять себя в руки. Слез не осталось. Внутри жгучая пустота и отчаяние. Но я держусь. Я не участвовала в организации мероприятия. Камал все сделал сам. За что я ему очень благодарна. Правда, сказать об этом язык не поворачивается. Особенно, когда он, как надзиратель, находится где-то в поле зрения. И еще несколько незнакомых мне мужчин. Они пугают меня. Телефон мне так и не вернули. Я без связи и интернета. Ни с кем не общаюсь. Немного нервирует такая изоляция. Больше похоже на рейдерский захват. Но сейчас мне плевать. Я с трудом пережила самый сложный момент в жизни и хочу как можно быстрее остаться одна. «Аврора, как ты?» Камал помогает выйти из машины около дома. Поднимает за подбородок и смотрит в глаза. Беспокойство, тревога, забота. Не верю ему. У него есть свои цели во всей этой ситуации. Как будто недавно потеряла единственного близкого человека. Криво усмехаюсь и прохожу к дому. «Я понимаю, как тебе больно». Он ловит меня за локоть и разворачивает к себе. «Не отталкивай меня. Я хочу помочь». «Тогда отпусти меня». Звучит двусмысленно. Кам хмурится. «В комнату. Мне нужно прилечь. Хорошо, отдыхай. Он разжимает пальцы. Утром переедешь в мой дом. Это обязательно? Внутри все замирает. Оставаться здесь для тебя больше небезопасно. Провожает до лестницы и уходит, оставляя меня одну. В ушах шумит, ноги ватные, а в голове кружатся его слова. Кое-как добираюсь до комнаты и без сил падаю на кровать. Такой ты судьбы для меня хотел, отец, чтобы я стала безвольной куклой в руках тирана? Я не хочу. Не буду. Прикрываю глаза, пытаясь что-то придумать. В окно прилетает камень. Вздрагиваю от неожиданности и подскакиваю на кровати. Еще один камешек врезается в стекло. Выглядываю и вижу Влада. Сердце на мгновение сжимается и начинает колотиться быстрее от адреналина. Распахиваю створку и помогаю жениху забраться в комнату. «Где ты был так долго?» Толкаю его в грудь. «К тебе невозможно пробраться», — оправдывается он. «Такие псы охраняют. Где телефон?» «Забрали». Киваю на дверь. «Ясно. Ты собралась?» Влад оглядывается в поисках моих вещей, а я немного в ступоре. «Нет, я не знала, что ты...» Вообще из головы вылетело, о чем мы договаривались. «Жаль». Вздыхает он раздраженно. «Заявление распечатала?» «Да какое заявление? У меня отец умер!» Шиплю на него разъяренной кошкой. «Мне ни до чего!» «Да, точно», — хмыкает Влад. «Соболезную». Притягивает меня к себе, обнимает как-то дежурно и отстраняется. «Надо торопиться». «Я не уверена, что справлюсь. У меня нет сил ни на что. Честно признаюсь, я опускаюсь на кровать». «Ты чего, малышка?» Спохватывается Влад, присаживается передо мной на корточки и заглядывает в глаза. «Мы же любим друг друга. У нас все будет хорошо, надо только немного потерпеть». И ему противостоять сил у меня тоже не осталось. Я как безвольная кукла, куда тащат, туда и иду. Наверное, он прав. Я же хотела быть с ним. Так зачем отказываться, чтобы попасть в лапы к чудовищу? Но уж нет. Хорошо, я соберусь. Обреченно выдыхаю. «Самое необходимое только. И паспорт свой дай». Влад целует меня в нос. Поднимаюсь на ноги и достаю из ящика документы. «Вот, держи». Убирает в карман джинсов и идет к окну. «Как стемнеет, буду ждать тебя на нашем месте». Жених уходит, а я снова опускаюсь на кровать. Не знаю, что делать. И посоветоваться не с кем. Влада я хотя бы люблю, а Камала боюсь. Мне кажется, он меня использует. Пусть забирает все, только меня оставит в покое. Решаюсь, беру лист бумаги и уверенно пишу.